Николай Попов придет скоро, посылай его тоже в баню. Пусть заодно помоется, — сказал Ефим, снимая штаны. Ладно, — откликнулась Нюра из горницы. Иван тоже снял штаны, рубаху, накинул на плечи старенький полушубок и вышел на улицу. Серенький осенний день был на исходе. На землю, на улице, на огороды пал негустой туман. Вся картина деревни, звуки ее, приглушенные, низковатые, показались Ивану давным-давно знакомыми. Как будто когда-то слышал он и это мирное тарахтение движка, и скрип колодезного журавля в переулке за плетнем, и лай собак, и голоса человеческие. Все это когда-то он уже слышал, и на душе от этого было спокойно. И думалось неторопливо, и хотелось заложить руки в карманы и пройтись по деревне медленным тяжелым шагом, и смотреть встречным людям в глаза, и здороваться негромко и просто. «Здоров!» Вспомнился опять секретарь Родионов. Именно так шел давеча Родионов по улице медленно и здоровался со всеми одинаково. «Здравствуйте!» На крыльцо вышел Ефим. «Че задумался?» «Так, интересно. Мне кажется, я помню все это». Иван кивнул в сторону огородов. «Что?» — не понял Ефим. «Деревню?» «Ну, навряд ли. Тебе тогда лет 5 было. 6. А может быть. Но она уже другая стала, деревня-то. Пошли, попаримся сейчас. Любишь париться?» «Люблю». «А где в Москве париться-то?» «Там бани есть с парильнями». «Какие уж там парильни, поди». Пошли огородом в баню. Иван шел за дядей, трогал рукой сухие бодылья подсолнухов, наклонился, поднял с грядки застарелый огурец-семенник, понюхал. Шершавый, с коричневой, полопавшейся кожей, огурец издавал запах сырой огородной земли, пресной, с гнильцой. «А зачем он меня тогда в приют-то увез?» — спросил вдруг Иван. «А хрен его знает живостью!» — откликнулся Ефим. «Наших тогда раскулачили, он пришел, говорит, дай Ваньку, я его в приют отвезу. Ему, говорит, там лучше будет. Я подумал, подумал и отдал. Время тогда голодное было. А у деда Сергея? У деда Сергея у самого 6 по лавкам сидело. Он всю жизнь бедности жил. Парился Ефим на славу. 3 принимался. Иван пережидал в предбаннике, курил. Слушал, как охает и стонет Ефим, и думал, «Все, буду здесь жить. Хватит». Потом Ефим вывалился из бани, долго отхаркивался. Еле выговорил. «Иди, ху!» Иван ливанул на каменку слишком много. Распахнул дверь, переждал, пока схлынет жар, залез на полок и, обжигаясь, начал хлестаться. Потом мылись, разговаривали. Ефим рассказывал про секретаря Родионова. Его ж в 37-м самого сажали. 2 где-то не было. Потом приехал снова. Сперва в старой барде работал. Потом, когда район сюда перевели, сюда приехал. Воевал? Воевал, ага. Одна баба тут за него оставалась секретарить. Она и сейчас здесь в клубе работает. А детей много у него? Дочь одна. Рослая такая, красивая, твоих лет. Вы тогда, по-моему, в одно время и родились-то. Училась в городе, потом работала там, замуж 3 выходила. С одним приезжала сюда. Ничего, парень здоровый. Ну и с этим разошлась. Шибко распутная, говорят. Сейчас вот с год уж как сюда приехала. В школе работает физкультурницей. Красивая ведьма. Идет по улице. «Что тебе, царевна?» Но, говорят, распутная. С улицы мужской сильный голос окликнул их. «Вы живые там?» «Живые!» — крикнул Ефим. «Давай с нами! Дядька твой, Николай!» «Я мылся недавно», — сказал голос. «Вылезайте скорее, я на Ивана хоть гляну». «Кончаем!» Ополоснулись. Иван вышел в предбанник. На низенькой приступке, прислонившись спиной к косяку, сидел широкоплечий плотный мужчина с серыми веселыми глазами. Увидел Ивана, встал, широко улыбнулся, обнажив крупные белые зубы. Ну, здорово, племянничек. Иван вытер руку чистыми кальсонами, поздоровался с дядей. Некоторое время смотрели друг на друга, улыбались. «Ну, одевайся», — сказал Николай. Иван начал одеваться. Старательно, чтобы не смотреть на молодого дядю, завязывал подвязки кальсон, застегивал пуговицы на ширинке. Было почему-то неловко. Вышел Ефим, кивнул Николаю. «Зря не пошел мыться, хорошая баня получилась». «Жару много и неугарно. Я мылся недавно». Николай все улыбался. Оделись, пошли в дом. В прихожей избы сидели уже человек 8 мужиков и баб. Все поздоровались с Иваном, разглядывали его с любопытством, но не очень настырно.